Если б Иисус меня встретил прямо среди дня, не как небо властелин, просто галилеянин, как однажды говорят у колодца сихаря, распознал бы я его, Спасителя моего. Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы я Агнца Божия. Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы я Агнца Божия. Что бы делал я тогда средь волны сомнения, как однажды Иисус по дороге в Эммаус двум своим ученикам вдруг явился странникам, распознал бы я его, Спасителя моего. Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы я Агнца Божия. Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы я Агнца Божия. Особый знак в кротости я мог узнать, Агнца Божия везде, и в покое, и в труде, по ребру и по рукам, по челу и по ногам, распознал бы я его, Спасителя моего. Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы я Агнца Божия. Да, я узнал бы, да, я узнал бы, душой узнал бы я Агнца Божия.